Глава 17. Из огня да в полымя. Я хитро скосила глаза на заметно нервничавшего Авреля, тихо о чем-то беседовавшего со своими друзьями за привычным столом в академии. После нашего брака и его возвращения в академию прошло уже чуть более месяца, и это было самое шикарное время. Мало того, что наше противостояние снова началось ровно в тот же день, когда Дроу вернулся в Академию, так оно еще и было весьма и весьма изощренным. Правда, счет по-прежнему оставался ровным, что у меня, что у Авреля, которого с некоторых пор я предпочитала назвать первым именем, а не последним. Я приклеила ботинки Дроу к каменному полу на одном из занятий и весело наблюдала, как он барахтает руками в воздухе, пытаясь сохранить равновесие, а потом босиком идет домой, взглядом обещая мне всевозможные небесные кары. Аврель же подстерег меня у дверей в один из общественных туалетов, с ног до головы облив какой-то несмываемой краской. Так что не только он теперь ходил в синих разводах, но и я в красных. Следующим этапом я вынесла всю его мебель из комнаты на крышу. А он подсадил мне жука заклинания на одежду, после которого я весь день чесалась как проклятая. Я подарила ему на какой-то там по счету день рождения жутко ядовитого мохната мерзкого паучка, аргументировав, что дроу должны любить нечто подобное. А мне достался в ответ день, проведенный под замком в какой-то пыльной кладовке. В общем, я была довольна как никогда. Главное, мне было наконец-то весело, а не скучно. С улыбкой я шагала по пустынным коридорам академии, желая снова сделать какую-нибудь особо проказливую пакость дроу, но чисто случайно наткнулась на предмет моих насмешек. «Кого я вижу?» Его глаза загорелись азартом. Впрочем, как и мои. Мы оба получали искреннее удовольствие от наших стычек и скрывать это уже больше не пытались. Даже преподаватели махнули на нас рукой, взяв обещание, что наша маленькая война не дойдет до других студентов. «Ха, это ты!» Словно в насмешку я махнула рукой, хотя почему словно? В насмешку и есть. «Что, пошла искать себе нового богатого любовничка?» Аврель был неподражаем, пытаясь злословить. «Конечно!» кивнула. «А ты от жены прячешься?» «Ох, если б он знал, как бы я посмеялась!» Коварно улыбнулась провокационно, подходя поближе и касаясь кончиками пальцев его рубашки. «Да что ты знаешь об этом, человечка?» взревел Дроу, но я уже вошла во вкус. Раз уж не успела совершить месть, то хоть нервы немного потреплю. «Я?» притворно удивилась, делая еще небольшой шажок ближе к мужчине. «Достаточно!» Словно бы невзначай коснулась его запястья, проводя пальцем по совершенной глади металла. Ярость, что всколыхнулась в глазах Дроу, обжигала. Мир грозил распасться по швам от напряжения, витавшего между нами. Воздух буквально искрил от магии. «Ты!» – прошипел он так, что если бы я не была богиней, давно бы уже бежала от него, сверкая пятками. Но я была, и гнев Авреля мне был не страшен, совсем не страшен. «Я...» Интимно прошептала, жадно облизывая губы, и не выдержала, сократила между нами расстояние до минимального. Горячие губы Дроу сладкой патокой обрушились на мои. Сердце затрепетало, а горячие пальцы обхватили мои запястья, прижимая их над головой. Я не возражала, обхватывая мужчину бедрами, прижимаясь еще ближе, буквально впечатываясь от силы его страсти в каменную кладку стены. Протяжный стон и обжигающий горячий поцелуй, где нет правых и виноват. Нет границ, нет определений тому, кто мы на самом деле. Любовники, влюбленные, враги, богиня и дроу. Я застонала, готовая буквально на все ради того, чтобы это безумие никогда не кончалось. И осторожно высвободив руки, буквально впилась ими в длинные голубые пряди, бедром ощущая возбуждение мужчины рядом со мной. Не знаю, в какой момент все пошло не так, Но в воздухе неожиданно хлопнула какая-то шумная вспышка, ослепляя даже сквозь закрытые веки. Под спиной вдруг исчез щербатый камень, а мир закружился в каком-то непонятном направлении. Я взвизгнула, сильнее вцепляясь в мужчину, ощущая неприятное чувство полета в никуда. Должно быть, Дроу в этом плане был куда более подкован, чем я, группируясь и перехватывая меня удобнее, явно чтобы защитить от... Глухой щелчок падения, и мы раскатились в разные стороны, царапая нежную кожу ладони и колен. Но таки оставаясь живыми. Я покачала головой, пытаясь отогнать противное головокружение, не спеша открывать глаза. Тихое матерное шипение рядом говорило о том, что Дроу также досталось, но не слишком сильно. Осторожно открыла глаза, рассматривая освещенный светом факелов коридор, и заковыристо выругалась. Так и знала, что есть кто-то, играющий против меня в этом мире. Не зря вся информация с управляющего кристалла была стерта. Найду, кто это сделал, и убью. Плевать, что он ближайший родственничек. Где мы? Тем не менее, из роли человечки выходить не стоило. Мы же можем еще выбраться отсюда, а божественная магия все равно здесь не будет работать. Не знаю. Похоже, Аврель был растерян, рассматривая голые каменные стены и уходившие в обе стороны темные провалы длинных коридоров. Я зажмурилась, на всякий случай досчитав до 10. Вдруг мне все это приснилось, и на самом деле я просто сплю в своей кровати. Но нет. Коридор был по-прежнему реальным. Попыталась обратиться к своей божественной сути. Тоже мимо. Выругалась и резко встала. Ладно, куда идем? Сидеть и плакать от собственной глупости, что следовало сразу, как узнала о нестыковках, заняться ими, было бессмысленно. Абрель странно посмотрел на меня, но тоже встал, отряхивая штанины, соблазнительно обтягивавшие классный зад. Боги, о чем я думаю? Быстро перевела взгляд на собственные руки, вытаскивая несколько мелких камушков из царапин на ладонях. Я все же не Дроу с его регенерацией, а человек. По крайней мере, пока еще. Вздохнула, глядя на несколько растерянного мужчину, сосредоточенно рассматривавшего два темных коридора по обе стороны от нас. Направо! Направление явно было выбрано наугад. Ну и ладно. Пожала плечами и подошла к нему ближе, берясь за руку. «Я не хочу теряться здесь!» ответила на недоуменный взгляд мужчины. Тут действительно потеряться было слишком легко. Ведь мы находились в древнем лабиринте, призванном избавляться как раз от таких, как я, богов. Потому и не работают мои силы. Тихо вздохнула, немного испуганно прижимаясь к сильному мужчине рядом. Ладно еще, что я не одна. Хотя сгинуть вместе – тоже довольно бесславное и позорное событие. Аврель неожиданно тепло улыбнулся и приплел наши пальцы, приобнимая меня другой рукой. «Все будет хорошо! Я обещаю!» Вот как он может быть таким, одновременно гадом и милым? Ответа на вопрос у меня не было. Так что мы просто пошли прямо. Могильный холод подземелья доконал меня уже через десяток метров, заставляя ежиться и тихо стучать зубами. «Холодно!» Аврель заботливо приобнял меня за плечи, накидывая собственный форменный пиджак. Стало чуть лучше, но именно что, чуть. «А ты?» Еле выдавила из себя, кутаясь в запах этого противного мужчины, по какой-то нелепой случайности, ставшего мне мужем. «Я Дроу, как ты любишь повторять, и привык к холоду. Ничего со мной не случится!» Он был вполне убедительным. Тишина давила на барабанные перепонки. Я не слышала даже собственных шагов, хотя уверена, топала достаточно громко для этого. А вот тихое дыхание, мое и мужчины, было слышно, заставляя нас подстраиваться друг под друга, отчего дыхание постоянно сбивалось, и идти было все труднее и труднее. Факелы, горевшие на стенах, гасли за нашими спинами, вновь зажигаясь на метр впереди, хоть немного делая наш путь более сносным. Но я не обольщалась. Здесь не везде будет магия. Это слишком древний лабиринт, и рассчитывать, что освещение будет в каждом коридоре, не приходилось. «Ты знаешь, где мы оказались?» Дроу говорил тихо, едва слышно, явно не желая прерывать гнетущую тишину. «Я читала о чем-то подобном». Кивнула, даже не соврав. «Правда же читала?» «И если мои мысли подтвердятся, то все очень плохо». «Расскажешь?» Интимный шепот посреди пустынного коридора манил. «Нет, о чем я только думаю? Снова! Надо думать, как выбраться отсюда, а не насколько привлекательным этот дроу может быть». Тихо поведала о старинном лабиринте, где не работает магия, о множестве разнообразных ловушек и прочем, постаравшись не заострять, для кого конкретно он предназначался. «И ты знаешь, почему мы здесь?» На меня посмотрели несколько странно. Но я ведь действительно понятия не имела. Мои подозрения не в счет. «У тебя много врагов?» Пожала плечами. «Кто его знает?» До этого дня врагов у меня не было. Просто не успела нажить. «Что ж, значит, скорее всего, охота шла за мной», — тихо проворчал Аврель. Я удивленно посмотрела на него. «Чего это сразу за ним?» Мне продемонстрировали браслеты с брачными клятвами. «Я тут женился недавно», — сознались мне словно в восьмом смертном грехе. Впрочем, о том, что он женился, знала уже вся Академия. Слишком массивными были браслеты на его запястьях, чтобы их было сложно заметить. И я сама же часто подкалывала его этим фактом, а он бесился. Я продолжала смотреть на него абсолютно непонимающе. «При чем тут это вообще?» «И не знаю, кто моя жена. А она вроде как ставленница богов. Может, кому не угодила. Или еще что-то такое». Закончил он уже не так уверенно. «А, вот в чем дело. Ну да, тут он почти прав. Я действительно кому-то не угодила из нашей многочисленной семейки. Только вот кому? И главное, чем?» Я тихо вздохнула. «Поздравляю», — сказала не впопад и уже под изумленным взглядом дроу пояснила. «Ну, с браком». Он скривился. «Было бы с чем?» «Не рад?» За разговором тут казалось уже не так мрачно и страшно. Даже, можно сказать, романтично и уединенно. Если бы не вгрызавшийся в кожу холод подземелья и запах многовековой сырости. «Да как-то никогда не стремился!» — выдохнул он. «Все так плохо?» Я не могла не спросить. «Интересно же, о чем он там себе думает?» «Не знаю, не решил еще. Смотри, дверь!» Мы остановились в небольшом тупичке коридора, рассматривая абсолютно обыкновенную дверь из старого дерева. В груди сжалось неприятное ощущение. «Повернем обратно или...» Кажется, ни одну меня потряхивало. Я прикинула, что это придется разворачиваться и топать в другую сторону по этому мрачному коридору. И не факт, что в другом конце будет не что-то похуже. «Нет, обратно не пойду». Собрала всю свою силу воли в кулак и уверенно толкнула дверь от себя. Та с мерзким скрипом распахнулась. «Ну, была не была. Я еще выйду отсюда живой и найду того, кто устроил все это».